«Арзамас» представляет курс Екатерины Маркиной «Ассирия. Жизнь и смерть Древней империи». Лекция четвертая. Золотой век Ассирии. Сегодняшний рассказ будет выстроен хронологически, вокруг биографии и свершений наиболее знаменитых ассирийских царей. Но каждое индивидуальное правление – повод поговорить и об отдельных аспектах ассирийской жизни – о международных отношениях и международном же шпионаже, об ассирийской армии, о способах ведения войны, о внутренних заговорах и борьбе наследников за ассирийский престол, о грандиозных стройках, которые прославили ассирийских царей в веках, и даже о том, как была устроена ассирийская семья. Итак, после смерти Ашшурнасарапала II, ассирийского царя, который перенес столицу из Ашшура в Кальху, трон перешел к его сыну Салманасару III. По-аккадски его имя Салману Ашарет означает «бог Салману, тот, кто превыше всех». Его правление оказалось очень долгим – с 859 по 824 год. Когда ассирийский царь так долго остается у власти, это всегда имеет плохие последствия для страны. Примеры этому мы еще увидим. Тем не менее, в начале своего правления Салманасар был очень успешен как военный лидер и таким образом вполне соответствовал образу идеального ассирийского монарха. За 35 лет царствования он совершил 32 военных похода по трем основным направлениям, в которых были сосредоточены внешнеполитические интересы Ассирии. Эти направления сохраняли свою значимость вплоть до VII века до нашей эры. Первое из этих направлений – юго-восток, где лежала Вавилония, с которой у Ассирии была заклятая дружба. Второе – запад в самом широком смысле. Это прежде всего Сиро-Палестинский регион, а позже и Египет. Третьим направлением был север – район современной Армении и восточной Турции, где располагалось могущественное царство Урарту. С середины VIII века до нашей эры царство Урарту представляло серьезную угрозу ассирийским интересам. В этот период урартская армия нисколько не уступала ассирийской по эффективности, поэтому у западных соседей Ассирии, небольших царств, располагавшихся на территории современной Сирии и в Анатолии, появилась возможность выбирать. Клиентские отношения между этими царствами и Ассирией, то есть регулярные выплаты дани, на которую Ассирия рассчитывала, находились под угрозой, пока присяга на верность Урарту оставалась для этих царств реальной альтернативой. В последние годы дряхлеющий Салманасар уже не мог возглавлять военные походы сам. Он делегировал эту обязанность одному из своих генералов Туртану по имени Даян Ашшур. Даян Ашшур возглавил урартское направление, самое важное для Ассирии на тот момент. И это не понравилось наследному принцу. Он счел, что его интересы ущемлены, и это в конечном итоге привело к гражданской войне, растянувшейся на 6 лет. Посреди этой войны Салманасар умер. Вот только на троне оказался вовсе не наследный принц, который, видимо, проиграл все в борьбе за ассирийский престол, а совсем другой сын Салманасара, Шамшадат V. С этого момента, то есть с последней четверти IX века, в Ассирии наступает эпоха, которую в несколько анахронистической манере принято называть эпохой магнатов. В этот период ассирийский трон занимали слабые цари, которые правили во многом полагаясь на доверенных приближенных, высокопоставленных чиновников и военных. Как раз их и называют магнатами, потому что в их руках была сосредоточена большая власть и огромные ресурсы. В этом смысле показателен случай Адад-Нирари III, который правил на рубеже IX-VIII века. Он вступил на престол, будучи совсем ребенком, поэтому, с одной стороны, он находился под влиянием своей матери, царицы Саммурамат. Считается, что она послужила прототипом легендарной Семирамиды. А с другой стороны, ему помогали принимать решения влиятельные чиновники, как правило, евнухи, среди которых были губернаторы крупных провинций и генералы. О возросшем в этот период влиянии магнатов свидетельствует, в частности, то, что от них дошли надписи, подобные царским, составленные в той же стилистике. Вот только действующий царь в них либо не упоминается вовсе, либо надпись царя и надпись магната размещены на одном памятнике. Например, известна стела, на которой одновременно записаны и надпись царя Адад-Нирари, и надпись наместника одной из крупнейших провинций. Адад-Нирари последовательно наследовали три его сына, один за другим, но их правления были краткими. Когда последний из них пришел к власти, это произошло в 754 году, в Ассирии разразился кризис. Царство Урарту, давний соперник Ассирии, нанесло ассирийскому войску чувствительное поражение. Чувствительное настолько, что в следующие 10 лет ассирийская армия не покидала границ Ассирии. Очевидная слабость царской власти и неспособность царя восстановить статус-кво не встретили понимания у ассирийской элиты. Уже через несколько лет у Ассирии был новый царь – Тиглатпиласар III. Его имя может показаться неблагозвучным, но на деле это одно из самых красивых ассирийских царских имен. Тиглат-Паласар – библейская передача имени. По-аккадски его звали Тукульти-Апель-Эшарра. Эшарра – это название храма бога Ашура. Апель-Эшарра, что переводится как «наследник Эшарры», эпитет бога Нинурты, бога-завоевателя, который считался сыном Ашура. Наконец, Тукульти имеет значение «объект доверия», то, на что можно опереться. Если собрать все вместе, получится «моя опора наследника Шарры», то есть бог-воитель Нинурта. Очень подходящее имя для царя, которому суждено было стать одним из самых успешных завоевателей в истории Ближнего Востока. За время своего правления он более чем удвоил ассирийскую территорию и взял под контроль земли от Вавилона до Дамаска, с верхней границей по хребтам Тавр и Загрос, и с нижней по Ефрату. С его правления начинается Золотой век Ассирии, период ее безоговорочного господства над Древним Ближнем Востоке, который закончится только уже при Ашурбанапале в последней трети VII века. Судя по всему, Тиглат-Паласар поднял против своего предшественника восстание. Оно вспыхнуло в самом сердце Ассирии при открытой поддержке ассирийских элит. Среди поддержавших восстание были наместники Ашура и Кальху, которые по итогам переворота сохранили свое положение, в отличие от многих других высокопоставленных чиновников. Те, кто сохранил верность прежнему царю, были смещены и, вероятно, казнены после того, как партия Тиглат-Паласара одержала верх. Как ни странно, в надписях Тиглат-Паласара отсутствует филиация. Он вообще не упоминает имя своего отца, хотя для царских надписей это было стандартной практикой, призванной подчеркнуть легитимность перехода власти от царя к царю в рамках одной династии. Это зияние на месте филиации выглядит тем более удивительно, что из ассирийского царского списка мы знаем, что Тиглат-Паласар был сыном своего предшественника на ассирийском троне. Именно по этой причине принято считать Тиглат-Паласара узурпатором, хотя и царских кровей, который пришел к власти в результате организованного им переворота против своего неэффективного отца. Своими выдающимися успехами в военной сфере Тиглат-Паласар был обязан реформе армии. До Тиглат-Паласара армия была организована по мобилизационному принципу. Когда царь объявлял военный поход, профессиональные военные подразделения, ядро ассирийской армии, дополнялись пехотными частями, которые набирались из обычных ассирийцев. Поскольку жизнь большинства простых людей была тесно связана с циклом сельскохозяйственных работ, долгое время ассирийские военные походы были возможны только в летние месяцы, когда работа на полях приостанавливалась. При Тиглат-Паласаре все изменилось. Ставка стала делаться на наемников, для которых основным делом была война, и которые не были заняты в сельскохозяйственной сфере. Это позволило отвязать время военных походов от сельскохозяйственного календаря. Теперь в походы можно было ходить в любое время. Профессиональная армия была гораздо эффективнее в бою. Ассирийские солдаты теперь имели железное оружие и доспехи и не имели никаких других обязанностей, кроме обязанности воевать на стороне Ассирии. Поэтому они могли уделять много времени тренировкам. Кроме того, главной силой на поле боя теперь была кавалерия, что означает большую мобильность и возможность наносить прицельные удары по позициям противника. Если принять все это во внимание, становится понятно, почему с ассирийцами никто не мог конкурировать, разве что Урарту. О том, как именно ассирийцы вели войну, мы знаем в основном по иконографическим свидетельствам. Дворцовые рельефы – это своеобразная энциклопедия ассирийской жизни. В деталях документируют сцены открытого боя, штурм городов при помощи осадных машин, форсирование рек, расправу над пленными, подсчет военных трофеев и многое другое. Солдаты на рельефах изображены в мельчайших деталях. Они одеты и вооружены по-разному, и это помогает понять, как была организована армия изнутри, и представители каких народов служили в ней в качестве наемников. Если говорить о внутренней организации, то самый многочисленный род войск составляла пехота. Пехотинцы работали в паре и были обычно вооружены луками, копьями и мечами. Легкая пехота, которая набиралась преимущественно из представителей арамейских племен, шла в бой без шлемов и босиком, незащищенные щитами. А вот обычные пехотинцы, также в основном копейщики и лучники, носили характерный остроконечный ассирийский шлем и имели широкие щиты для защиты от вражеских стрел. Они часто изображаются парами. Один держит упирающийся в землю щит, а другой стреляет по противнику, прячась за ним. Этот же принцип парности распространялся и на кавалерию. Всадники держались подвое, и у одного из них был щит, которым он прикрывал стрелка. Верховая езда требовала большого мастерства и сноровки, поскольку ассирийцы не знали стремян и сёдел в том виде, как мы их себе представляем. На спину лошади они клали только специальную небольшую попону – чепрак или вальтрап, которая закрывала круп и бока лошади. Удержаться на лошади в этих условиях, не говоря уж о том, чтобы управлять ей в пылу битвы, было очень непросто. Ассирийцы шли в бой на низкорослых лошадях, которых разводили в степях и предгорьях Загроса к северу от центральной Ассирии. Выдающимися навыками в разведении и выездке таких лошадей обладали урартийцы. Ассирийцы нанимали их в качестве экспертов, да и не только экспертов. Известно, что урартские всадники служили в ассирийской кавалерии, несмотря на официальную вражду между Ассирией и Урарту. Вообще, этнически ассирийская армия была очень разнообразной. Ассирийцы брали наемников не только с территорий, находящихся под ассирийским контролем, но и из Анатолии, Загроса и даже Вавилонии. Среди этих наемников было много тех, для которых родным языком был арамейский. Поэтому уже при Тиглатпиласаре в Ассирии возникла ситуация двуязычия. Записи теперь велись не только по-аккадски, но и по-арамейски. И на дворцовых рельефах, в сценах подсчета трофеев, начиная с этого времени, можно нередко увидеть пару песцов, один из которых пишет на глиняной табличке, то есть явно по-аккадски, а второй – на кожаном свитке, то есть по-арамейски. Распространению арамейского сильно способствовала и практика массовых депортаций, масштаб которых, начиная с Тиглатпиласара, только возрастал. В рамках одной такой операции могли переселить до 100 тысяч человек. С начала своего правления Тиглатпиласар активно занимался вавилонским направлением. В Вавилоне у него появился соперник, предводитель одного из крупных халдейских племен, которые населяли юг Месопотамии в первом тысячелетии до нашей эры. Он сумел занять вавилонский трон. Тиглатпиласар, конечно, воспринял это как провокацию и ущемление ассирийских интересов, потому что он рассматривал Вавилонию как вассала Ассирии. Ответ не заставил себя ждать. Уже через 2 года в Вавилоне состоялась новая коронация, на этот раз самого Тиглатпиласара, который с этого момента правил одновременно и как царь Ассирии, и как царь Вавилона. Эту точку в ассиро-вавилонских отношениях важно зафиксировать, потому что именно здесь начинается сюжетная арка, которая завершится через век с небольшим падением Ниневии и исчезновением Ассирии с лица земли. В 727 году до нашей эры Тиглатпиласар умер. Ему наследовали его сыновья. Первый из них правил недолго и ничем особенно не отличился. А вот второй, Саргон, который принял ассирийский трон от своего брата, напротив, достиг очень многого. Саргон принадлежал к ассирийской царской фамилии, но никогда не был наследным принцем и пришел к власти уже в достаточно зрелом возрасте. На тот момент ему было не менее 40, и у него уже был один как минимум взрослый сын, Синахирип, верный помощник отца в управлении страной. Обстоятельства, при которых Саргон получил ассирийский трон, известны не очень хорошо, но мы знаем, что его приход к власти сопровождался восстаниями как внутри Ассирии, так и за ее пределами. Сопротивление Саргону на фоне столь скоропостижно завершившегося правления его брата наводит на мысль о том, что он, как и его отец Тиглатпиласар, узурпировал власть, сместив своего предшественника. В этом же ключе довольно долго интерпретировали и имя, под которым Саргон взошел на ассирийский престол. Дело в том, что в клинописных текстах имя Саргона обычно записывается идеографически, то есть не по слогам, а знаками, передающими целые слова. При такой записи обычно ничто не указывает на то, какая аккадская грамматическая форма стоит за идеограммой. Поскольку в 3-м тысячелетии до нашей эры в Месопотамии был правитель по имени Саргон, чье имя интерпретируется как Шарумкен, что значит «царь истинен» или «легитимен», имя ассирийского царя долгое время понималось так же. Считалось, что Саргон принял это имя в попытке утвердить свою легитимность, что хорошо ложится на сюжет с узурпацией власти. Со временем, однако, появились примеры слоговой записи имени, и оказалось, что Саргона II звали, по всей видимости, не Шарумкен, царь истинен, а Шарруукин, то есть царь укрепил, принес стабильность, говоря современным языком. Тоже вполне себе имя программа, но в центре этой программы не легитимность, а внутренний порядок в стране. Это, кстати, вполне согласуется с тем, что ему пришлось подавлять мятежи по всей стране в самом начале своего правления. Так что на основе имеющихся свидетельств вопрос о том, был ли Саргон действительно узурпатором, пока не может убедительно быть решен. Восстания в Ассирии, о которых я говорила, дали Вавилонии шанс, которого она так долго ждала. Ситуацией воспользовался вождь одного из халдейских племен по имени Мирадах-Баладан. Это библейская передача имени, а по-аккадски его звали Мардук-Апла-Идзина. Мардук дал наследника. Запомним это имя, оно нам еще пригодится. Антиассирийские настроения в Вавилонии были традиционно сильны, и Мирадах-Баладану оставалось только возглавить антиассирийское движение, что он и сделал, объявив себя царем Вавилона. Саргон не мог не отреагировать, но в этот раз удача оказалась не на его стороне. Мирадах-Баладана поддержало Эламское царство, давний соперник Ассирии, и ему удалось сохранить контроль над Вавилонией и царский титул на следующие 12 лет. Впрочем, за эти 12 лет Саргону удалось достичь впечатляющих результатов на других направлениях. Здесь основными его достижениями стали захват богатого Каркемирского царства в 717 году и победный Урартский поход в 714, 3 года спустя. В ходе этой кампании Саргон не только на голову разбил своего давнего опасного соперника, царство Урарту, но и разграбил Муцацар, важнейший для урартийцев религиозный центр, где у бога Халди, верховного божества урартского пантеона, был древний и очень богатый храм. Это принесло Ассирии баснословную добычу. Только в Каркемише ассирийцы получили 60 тонн серебра и больше 300 килограммов золота. И это не считая бронзы, олова, железа и слоновой кости. Еще 10 тонн серебра и тонну золота и другой добычи без счета ассирийцы вывезли из Муцацара, так что заявление Саргона о том, что главной мотивацией походов было покарать правителей Каркемиши и Муцацара за измену, выглядят натянуто. Ассирийцам нужны были деньги, не в последнюю очередь, потому что Саргон затеял стройку века. С 713 года он занялся постройкой новой столицы, которую назвал в честь себя Дуршурукин, что значит «крепость Саргона». Это был строительный проект невиданных доселе масштабов, который явно мыслился Саргоном как венец его царствования. О строительстве рассказывают надписи на парных статуях крылатых быков, обрамлявших входы во дворец. Процитирую фрагмент. «Тогда я построил город над источником, у подножия горы Муцри, что вверх по течению от Невии, и назвал его Дуршурукин. Я создал вокруг него ботанический сад, копию горы Аман, это хребет Нур на юго-востоке современной Турции, в котором были собраны все виды ароматических трав из земли Хатти, это современная Сирия, и все виды плодовых горных деревьев. Ни один из 350 предыдущих правителей, которые правили Ассирией и ее подданными до меня, не распознал место для этого города и не понял, как сделать его пригодным для проживания. Никто из них не приказал прорыть канал и посадить сад. Днем и ночью я тщательно планировал, как заселить этот город и воздвигнуть там великий храм, святилище для великих богов, и роскошные залы, которые стали бы вместилищем моей власти. И затем я приказал его построить». Как мы видим, Саргон заявляет, что он построил Дуршурукин, крепость Саргона, с нуля, тщательно спланировав его перед этим. Как Петр I много веков спустя построит с нуля Санкт-Петербург, город Петра. Археологические раскопки вполне подтверждают это заявление. Город в плане представляет собой почти идеальный квадрат, а кварталы, где размещались дворец, храмы и арсенал, воспроизводят аналогичные кварталы прежней столицы Кальху. Город был окружен продуманной сетью каналов, снабжавших водой окрестные поля и роскошный ботанический сад, окружавший город, на тот момент крупнейший в Ассирии. Письма с отчетами, которые ответственные за стройку писали Саргону, вторят царской надписи. В них речь идет об огромных бригадах рабочих. В одном письме упоминаются 100 каменщиков. О саженцах и планировании сада, об изготовлении кирпичей и, конечно, о крылатых быках. Мое любимое письмо из этой серии о том, как на стройке почти произошла катастрофа, но ее последствия были вовремя устранены. Письмо короткое, поэтому приведу целиком. «Царю моему господину, скажи, так говорит Ашшурбани, твой раб. Ашшуршумукен призвал меня на помощь и распорядился погрузить крылатых быков на корабли. Но корабли не выдержали груза и затонули. Но я ценой неимоверных усилий переломил ситуацию и поднял быков со дна». То есть он честно докладывает все царю, но не раньше, чем ситуация исправлена, не забывая особо отметить свои заслуги. Двор переехал в новую столицу несколько лет спустя после начала строительства. Но уже через год с небольшим Дуршурукин станет городом-призраком. Неожиданный финал для такого грандиозного проекта, согласитесь. Что же случилось? В 705 году до нашей эры Саргон пошел в военный поход в Малую Азию и там погиб, когда противник напал на его лагерь. Его тело так и не нашли, поэтому Саргон не смог воссоединиться с Ашшуром в смерти. Нечего было похоронить. В Ассирии это было расценено как катастрофа, как свидетельство крайней немилости богов. Поэтому Дуршурукин был в одночасье оставлен. И новый царь Ассирии Сенахерип перевез двор в Ниневию, последнюю столицу Ассирии. Если помните, первая лекция начиналась с воображаемого путеводителя по Ниневии. Там как раз речь шла о Ниневии эпохи Сенахериба. Сенахериб зашел на престол в довольно зрелом возрасте. Ему было как минимум 35. Пока он был наследным принцем, он активно помогал своему отцу в управлении царством и за счет этого получил богатый практический опыт в самых разных областях. Одной из таких областей был международный шпионаж. Когда Саргон готовился к своему урартскому походу, Сенахериб передавал ему сведения от своих информаторов о положении дел в Урарту. Ассирия и Урарту следили друг за другом с помощью небольшого царства Кумме, которое располагалось как раз между ними и вынуждено было лавировать, чтобы не пострадать в результате противостояния великих держав. Кроме того, Кумы с Ассирией связывал вассальный договор, по которому это царство должно было регулярно отправлять в Ассирию рабочую силу, дерево и шпионские сведения. Большинство писем Сенахериба, адресованных его отцу Саргону, посвящены как раз таким донесениям. Вот одно из них. «Царю моему господину скажи, так говорит Сенахериб, пусть царь, мой господин, будет здоров. В Ассирии все в порядке, храмы в порядке, царские крепости тоже в порядке. Сердце царя моего господина пусть будет довольно». Дальше я пропускаю фрагмент. «Посланник от Арие, это правитель Кумму, пришел ко мне с таким сообщением. Правитель царства Укку, это союзник Урарту, написал царю Урарту, что губернаторы царя Ассирии строят в Кумме крепость. И царь Урарту отдал своим губернаторам такой приказ. Возьмите войска, идите и захватите в Кумме губернаторов царя Ассирии живьем и приведите их ко мне. Я пока не выяснил подробностей. Как только я узнаю больше, я отправлю срочное сообщение наследному принцу, то есть Сенахерибу, и пусть он тогда пришлет мне войска». Таково было сообщение Арии. Правление Сенахериба оставило по себе как хорошую, так и дурную память. Ассирийцы запомнили этого царя как выдающегося правителя, строителей не имеющих себе равных сооружений, дворца и храмов Ниневии, грандиозного акведука, который снабжал водой каналы и сады вокруг нее. А вот у вавилонян и иудеев не было причин относиться к нему хорошо. Вавилонской проблемой Сенахериб был вынужден заниматься большую часть своего царствования – 15 лет из 24. Ситуация в Вавилонии была нестабильной с первых лет его правления, во многом благодаря усилиям Меродах-Баладана, который, как мы помним, доставлял неприятности Ассирии уже при Саргоне. Фортуна не всегда была благосклонна к Меродах-Баладану. При поддержке Илама он то занимал, то вновь терял Вавилонский трон. Армия Сенахериба сражалась с вавилонянами и их союзниками 4, но Меродах-Баладана захватить так и не удалось. Он бежал в Илам, где и умер собственной смертью, так что ему удалось избежать жестокой участи, которую ему уготовил Сенахериб. Ассиро-Вавилонское противостояние повлекло за собой много жертв, и одной из них стал сын Сенахериба, наследный принц Ашур-Надин-Шуми. Его гибель от рук эламитов привела Сенахериба в ярость, и он решил действовать радикально. В ходе 4-го заключительного вавилонского похода он осадил Вавилон. Осада длилась 15 месяцев. Но город был взят, и Сенахериб сравнял его с землей. Нет города – нет проблемы. Вот как он пишет об этом в своей надписи. «Я опустошил, уничтожил и сжег огнем город и его дома от основания до верхних зубцов», имеется в виду городские стены. «Из внутренних и внешних стен, из храмов и зиккурата я извлек кирпичи и землю, сколько их было, и сбросил в реку. Посреди этого города я прорыл каналы и при помощи воды сравнял с землей место, где они стояли. Они – это стены храма зиккурат. Я уничтожил очертания его основ. Я сравнял его с землей, как не смог бы сделать и великий потоп. Чтобы в будущем место, где стоял этот город и его храмы, предать забвению, я размыл его водой и превратил его в заливной луг». Вавилон был главным культовым центром Месопотамии. В нем почитался Мардук, главный бог Вавилонии. Уничтожение города стало для ассиро-вавилонских отношений точкой невозврата. На западном направлении события тоже развивались драматично. На 4-м году своего правления, между 2-м и 3-м вавилонским походом, Сенахериб отправился на запад, чтобы наказать финикийцев за то, что они не выплатили положенную дань. Ситуация сложилась таким образом, что в конце концов Сенахериб атаковал Иудею, захватил 46 иудейских городов и осадил Иерусалим, который, впрочем, он так и не смог взять. Свидетельство об этих событиях сохранилось и в Библии. Там рассказывается, что город спасло божественное вмешательство. Ангел Господень обрушился на ассирийский военный лагерь, оставив после себя 185 тысяч мертвых тел. История о чудесном спасении объясняла, почему Сенахериб отошел от Иерусалима, так и не взяв его. Но реальных причин снятия осады мы не знаем. По одной из гипотез, это случилось из-за того, что среди ассирийцев разразилась эпидемия. По другой – из-за того, что ассирийские дела потребовали срочного вмешательства царя Ассирии. Осада Иерусалима и уничтожение Вавилона – два самых ярких эпизода военной биографии Сенахериба. Но прославился он не только своей агрессивностью. Мы знаем, например, что он был заботливым мужем и, видимо, был склонен прислушиваться к женскому мнению в государственных делах. Известны имена двух его жен, которые последовательно были царицами Ассирии. Одна из них пользовалась его особым расположением. Звали ее Ташмету-Шаррат, что означает «богиня Ташмету царственна». Его отношение к ней иллюстрирует надпись на статуе гигантского крылатого льва, установленного при входе в ее покои. Надпись такая. «Для царицы Ташмет-Ушаррет, моей возлюбленной жены, чьи черты богиня Белет Или сделала прекраснее, чем у всех других женщин, я построил дворец любви, радости и удовольствия». По слову Ашура, отца богов и царицы Иштар, пусть мы оба проживем долгую жизнь в этом дворце в счастье, здравии, наслаждаясь жизнью. Другая его жена, мать следующего царя Ассирии Асархаддона, известна под двумя именами – Накия и Закуту. Оба имени означают «чистое», но на разных языках – арамейском и аккадском. Под влиянием Накии Синахирип под конец своего царствования сделал своим наследником их общего сына Асархаддона, а прежнего наследного принца, сына от другой жены, сместил, что в итоге привело к катастрофическим последствиям. О них я расскажу чуть позже, а пока, раз уж мы заговорили о женах, уместно будет сделать небольшое отступление о том, как была устроена ассирийская семья. Обычные семьи отличались от царской не только уровнем жизни, но и тем, что у царя совершенно официально могло быть несколько жен, и все его дети от них считались легитимными, то есть любой из принцев мог унаследовать трон. Остальные ассирийцы, как правило, жили небольшими семьями, состоявшими из мужа, его единственной легитимной жены и их детей. Родители мужа, если были живы, также жили с ними. Поскольку женщины обычно переживали своих мужей, они традиционно выходили замуж рано и за мужчин существенно старше себя. Чаще всего с семьей сына жила только овдовевшая мать. Женщины из семей с достатком выходили замуж с приданым, куда могли входить украшения, ткани, посуда, предметы мебели и серебро. То есть деньги, потому что серебро служило основным платежным средством. При разводе, а ассирийцы вполне имели право развестись, приданое оставалось за женщиной, обеспечивая ей материальную безопасность. Ассирийцы вступали в брак прежде всего, чтобы иметь детей. Предполагалось, что дети позаботятся о своих родителях в старости, достойно их похоронят и впоследствии будут проводить все необходимые поминальные ритуалы. Своих мертвых ассирийцы хоронили под полом своего дома, поэтому живые и мертвые, то есть их духи, не разлучались. Царская семья, кстати, отличалась в этом отношении. Царей и цариц хоронили отдельно. Царей в погребальных камерах под дворцом в Ашуре, а у цариц был склеп под дворцом в Кальху. Тема похорон и смерти возникла здесь неспроста, потому что она имеет самое прямое отношение к тем событиям, которые произошли после того, как Синахирип сменил наследного принца. Итак, сначала наследником Синахириба был официально признан один из его старших сыновей, которого звали Урду-Мулиссу, что означает «раб богини Мулиссу». Мулиссу – это божественная супруга бога Ашура. Но затем, неожиданно для всех, Синахириб назначил наследником Асархаддона. Асархаддон, скорее всего, был из младших детей. Его имя Ашур-Аху-Иддина с аккадского переводится как «бог Ашур дал брата», что предполагает наличие у Синахириба старших сыновей. Кроме того, такое имя, в эпоху Синахириба вполне расхожее, совсем не подобало будущему царю. Поэтому, когда он стал наследным принцем, ему присвоили более звучное имя – Ашур-Этель-Илани Мукин-Апле, или просто Мукинни, что означает «Ашур-господин богов, тот, кто назначает наследника». Передача титула наследного принца его единокровному брату пришлась Урду-Мулиссу не по душе. Из-за накалившейся ситуации новому наследнику Асархаддона даже пришлось уехать из Ниневии, потому что у него были все основания опасаться за свою жизнь. Тогда Урду-Мулиссу направил свой гнев на отца. Он устроил заговор и в 891 году убил Синахириба, предположительно заколов его в одном из ниневийских храмов. Так, по крайней мере, сообщает нам Библия. На ситуацию с престолонаследием убийство Синахириба не повлияло. В том же году Асархаддон вернулся в Ниневию во главе небольшой армии и занял ассирийский трон. Заговорщики бежали в Урарту и больше в Ассирию не возвращались. Кейс Асархаддона, а также его сына Ашурбанапала, предоставляет удачную возможность поговорить не только о событиях их правления, но и о различных аспектах повседневной жизни в Ассирии, как в среде элит, так и в среде простых людей. Этим сюжетом и будет посвящена следующая лекция. Следующие лекции – чем ассирийцы лечились, как узнавали волю богов и почему царь Ашурбанапал разгромил врагов, но приблизил гибель империи.